ж ты не подтягиваешь, да и не подтягиваешь. Не хочу. Вольному воля. А пьяному рай, отец Мисаил, выпьем чарочку за шинкарочку. Однако, брат, когда я пью, так трезвых не люблю. Вино – дело пьянство, вино – дело чванство. Хочешь жить, как мы, милости просим? Нет, так убирайся, проваливай. Про себя разумей, отец Варлам. Про себя то, что мне, про себя разуметь. Хозяйка, куда ведет эта дорога? Торчит, как рожок. Сварити на ней.